Глава 29. Стоящие на этой сцене дивы. Тяжелое признание от Теты подняло настоящую шумиху, которая стремительно разрослась от церемониальной аллеи столицы Шельки на весь Висп-Вэнс. Девушка, которая должна была стать сюзереном баллады, созналась в поступке, который осквернял священное представление. Все собравшиеся благословить Тету жители Висп-Вэнса выглядели растерянно. Весьма очевидно, что они ощутили легкую тревогу за будущее своего мира. Хор Синего Цветка совершил ошибку, поэтому народ никак не мог сказать, что радушно примет избрание Тета, лидера древнего хора, сюзереном баллады. Тем не менее, они также не могли утверждать, что правильно будет избрать Линфу, которая больше не могла петь. Кого бы они ни выбрали, останется дурное послевкусие, не бывает суверенов, который устроил бы всех и каждого. В мире баллады начала нарастать тревожная атмосфера неопределенности будущего. Линфа посмотрела на свою диву с мольбой во взгляде. Возможно, она думала что-то в духе «Ты еще можешь успеть! Скажи, что ничего об этом не знала, и ты загладишь свою ошибку!» Линфа заговорила с ней своим прямолинейным взглядом, однако Тета отвернулась от нее и так и стояла потупившись. Она не собиралась отказываться от своих слов, не собиралась развеивать возникшее заблуждение. Тета считала себя недостойной поста сюзерена баллады. Она с самого начала всеми фибрами тела говорила, что не хочет становиться сувереном мира. Линфа больше не могла петь, а Тета петь попросту не собиралась. В таком случае никто не будет избран новым сюзереном баллады, следовательно, этот титул сохранит за собой нынешний сюзерен, Эльм, однако она сама же и устроила этот балладный божий отбор именно потому, что утратила доверие народа. И это недовольство неизбежно разгорится вновь, поэтому Веспван сколебался. В течение достаточно долгого времени никто не пел, словно мир постоянно и тихо шел под откос. Вдруг раздался звук. Жители Висп-Вэнса невольно прислушались к нему. Заиграла музыка иного мира, которую они никогда раньше не слышали. «В Серебряном океане этом широком встретились мы с тобой, разные во всем, по расе, культуре и образу жизни. Кто же из нас прав? Пустой этот вопрос. Лишь непреложные убеждения на дне океана, что вредят нам обеим. Переверни же вверх дном этот мир целиком, который, как ты думала, не сможешь изменить». В зрительном зале запели 8 девушек из хора владыки демонов, одетые в церемониальные робы. Свет Гальда Аска окутал всю округу, и их полные любви голоса, следуя порядку мира баллады, разнеслись на весь Висп-Вэнс. Элен посмотрела прямо на Линфу. «Пой!» — донесла она до нее свои чувства через песню. Линфа ахнула, словно их голос пронзил ее, а затем изо всех сил подстегнув свое тело, она, шатаясь, поднялась на ноги, несмотря на то, что израсходовала магическую силу и что у нее болела даже основа. И запела своим поврежденным горлом и голосом, который настолько ослабел, что его было не узнать. «Не могу сказать даже для вида, что конфликты бесполезны, но поверить я хочу, что и иное будущее есть. И ежели, что если, которые избрать мы не смогли, сияет ярко перед нами, то хватись-то за него сейчас же. Сколько бы уже случившееся прошлое переиграть нам не пришлось». Это был 10-й гимн владыки демонов «Вместе», которому Линфу научила Элен. Линфа пела эту песню через боль, в то время как ее голос даже больше не достигал зрительского зала на церемониальной аллее. И все же стоящая на соседней сцене Тета кое-как услышала ее. Несмотря на то, насколько слабым и хриплым был ее голос, трогал за душу он гораздо сильней. Подтачивающая жизнь Линфа в ужасающем состоянии сияла, как комета, которая вот-вот выгорит. И Тета начала петь вместе с ней, ведь она, вероятно, была единственной, кто понимал настоящий смысл этой песни. Петь песню далекого мира с нотного листа, который ей дала Элиан. «Хочу пойти вместе с тобой, хочу улыбаться над победами вместе с тобой, и хотя идем мы верным путем, по итогу окажемся там, где кругом ошибки одни будут. И если есть путь еще один, который мы упустили из виду, то пойдем, улыбаясь мы вместе по нему, сколько бы кар не жгло меня». Стоящие на правой и левой сценах, улыбающиеся Линфа и Тета пошли друг к другу, их разделяла длинная дорога, ведущая к королевскому дворцу, и девушки не должны были пересечься, как бы они ни пытались сблизиться. Однако, Линфа и Тета без колебаний шагнули в эту сторону, одновременно они обе сошли со священных сцен и направились к центру дороги прямо во время последнего божьего отбора, в ходе которого должен быть избран новый сюзерен баллады. Внезапно Линфа перестала петь. Она приложила руку ко рту, а её саму затрясло, но когда она уже едва не упала на землю, её за плечо вдруг поддержали тонкие пальчики. Это была Тета. Улыбнувшись, она использовала заклинание Лана Шия. Будучи бардом, занимающим первое место в рейтинге Виспвенза, она обладала поразительной магической силой, и их объединённые голоса запросто разнеслись на весь мир. Их песня, что стала как никогда сильнее, эмоциональнее и сиявшей ярче, чем когда-либо, была направлена на верховного бога, который был где-то в этом мире. На божественную Баладу Родвелл. Тета поддерживала тело Линфы, а Линфа поддерживала сердце Теты. Такой ответ они избрали. Таков путь, которым должен пойти Виспвенс. Девушки запели прямолинейно, словно бросая вызов богу на небесах. В этот момент подул ветер. Горячий ветер сотряс воздух, подняв в небо и закружив разом все лепестки персиковых деревьев на аллее. Засиял яркий свет, который пролился на Линфу с Тетой и озарил их путь. Дорогу, ведущую к королевскому дворцу. Девушки переклянулись и кивнули друг другу. «Ты в порядке? Даже если нет, я всё равно должна идти!» Взявшись за руки, Тета с Линфой побежали по этой дороге. Они отчаянно бежали посреди льющегося яркого света и бесчисленных лепестков, кружащих вокруг них. И, наконец, они добрались до садового театра. Огромное множество зрителей наблюдали за Тетой и Линфой с почтением и восхищением, ведь произошло то, чего не должно было случиться в Виспвензе. На сцене стояла текущая сузерен баллады Эльм. Она взглянула на подбежавших девушек и мягко им улыбнулась, словно говоря, что наконец сбросит с плеч свою ношу. Эльм спокойно спустилась со сцены, а затем отошла в сторону и склонила голову, будто уступая им дорогу. Девушки поднялись на сцену садового театра. «Споём вместе! Все вместе!» Окликнули всех две дивы и начали петь. Песню, возвещающую о начале нового Виспвенза. «В Серебряном океане этом широком встретились мы с тобой. Разные во всём, по расе, культуре и образу жизни. Кто же из нас прав? Пустой этот вопрос. Лишь непреложные убеждения на дне океана, что вредят нам обеим. Переверни же вверх дном этот мир целиком, который, как ты думала, не сможешь изменить. Не могу сказать даже для вида, что конфликты бесполезны, но верить я хочу, что иное будущее есть». И ежели что, если которые избрать мы не смогли, сияет ярко перед нами, то ухватись ты за него сейчас же. Сколько бы уже случившееся прошлое переиграть нам не пришлось, хочу идти вместе с тобой, хочу улыбаться над победами вместе с тобой. И хотя идём мы верным путём, по итогу окажемся там, где кругом ошибки одни будут. И если есть путь ещё один, который мы упустили из виду, то пойдём, улыбаясь мы вместе по нему, сколько бы кар не жгло меня. С того самого дня, как они дали друг другу обещание, прошло 11 лет. На сцене мечты, о которой они обе грезили, будет избрана лишь одна из них. Линфа, что всю жизнь гналась за Тетой, Тета, что всю жизнь ждала Линфу, так должно было быть. Это должно было быть предопределено. По правилам этого мира их песни никогда бы не пересеклись, однако всё обернулось иначе. Эти две дивы изменили будущее своими песнями. Сегодня... Здесь и сейчас родились два ведомых божественные баллада Родвелл новых суверена мира баллады Виспвенза.